благодарностью. Как всегда, прежде всего я хочу поблагодарить мою партнершу Джулию, которая почти все свое время проводит в наушниках. Да, она могла бы попросить меня перейти в другую комнату и оставить меня в покое, но никогда этого не делает. Она готова немедленно прервать свое занятие, как только я воскликну: «Джули, ты мне нужна!» Она понимает мои страхи, тревоги, сомнения и переживает их рядом со мной. Я благодарю ее за каждый день, прожитый вместе. Спасибо вам, папа и мама, за то, что продолжаете с гордостью рассказывать обо мне всем, кто хочет слушать. Спасибо моей сестре и ее мужу Клайву, а также моим племянникам Мэтью и Кристоферу за их поддержку. Спасибо Аманде и Стиву Николь за их разнообразную поддержку, а также Кайлу Николь за то, что он отслеживает мои книги везде, где бы он ни был. Хочу поблагодарить команду Букатур за их неиссякаемый энтузиазм в отношении истории о Ким Стоун. Особенно невероятную Кешини Найду, которая не устает нас вдохновлять и поддерживать. Оливера Ротса, который дал Ким Стоун путевку в жизнь. Ким Нэш, маму-медведицу, которая без устали продвигает наши книги и защищает нас от окружающего мира. Ноэль Холтон, чей энтузиазм и любовь не имеют границ. Особая благодарность мистеру Шону Кофи Тодду, который завоевал право на то, чтобы его фамилия появилась в этой книге. Шон, ваша щедрость по отношению к фонду жертв катастрофы в Гренфилл Тауэр вызывает уважение и благодарность. Спасибо фантастической Ким Слейтер, подруге, которая поддерживает меня вот уже много лет, и прекрасным Кэролайн Митчелл, Рените де Сильва и Сью Ватсон, без которых моя работа была бы невозможной. Спасибо растущей семье авторов Букатур, которые продолжают восхищать, удивлять и поддерживать меня каждый день. Моя самая теплая благодарность всем блогерам и критикам, которые нашли время прочитать и отрецензировать книги о Ким Стоун. Эти прекрасные люди должны получить свою долю восхищения не потому, что это часть их работы, но потому, что это их непроходящая страсть. Я никогда не устану благодарить эту часть общества за поддержку как меня, так и моих произведений. Спасибо вам всем. И особая благодарность моим потрясающим читателям. Особенно тем, кто нашел время посетить мою страницу в интернете, Фейсбуке или Твиттере.